Казалось, торговля и в самом деле была ему безразлична. Как-то раз он отправился в одну из отдаленных деревень, чтобы скупить там большой урожай риса. Когда он прибыл туда, рис уже был продан другому торговцу. Однако Сиддхартха провел в той деревне несколько дней, угощая крестьян, раздаривая детям мелкие монеты, повеселился вместе со всеми на свадьбе и возвратился назад чрезвычайно довольный поездкой. Камасвами стал упрекать его за то, что он не сразу вернулся, что он впустую потратил время и деньги. Сиддхартха отвечал на это: «Друг мой, не стоит браниться. Никому еще не удавалось достичь чего-либо бранью. Если мы терпим убыток, то позволь мне одному нести его бремя. Я очень доволен этой поездкой. Я узнал много новых людей. Один брахман стал моим другом. Дети охотно садились ко мне на колени. Крестьяне показывали мне свои поля. Никто и не подумал, что я торговец». «Все это очень хорошо», — негодовал Камасвами. «Но на самом-то деле ты все же торговец, хотелось бы мне думать. Или ты ездил только за удовольствием?» «Конечно же», — смеялся Сиддхартха. «Конечно, я ездил за удовольствием. Зачем же еще? Я увидел новые места и новых людей. Я радовался их доверчивости и дружелюбию. Я нашел дружбу. Видишь ли, драгоценный, если бы я был Камасвами, я бы тотчас же, озлобленный тем, что другие опередили меня, поспешил вернуться назад. И тогда время и деньги действительно были бы потеряны. Я же славно провел время». Учился, радовался, не повредил ни себе, ни другим злобою и поспешностью. И если я когда-нибудь снова приеду туда, может быть, чтобы скупить следующий урожай или по какой-либо другой надобности, приветливые люди и встретят меня приветливо и радостно, и я сам себе воздам похвалу за то, что не выказал тогда спешки и недовольства. Поэтому не сердись, друг, и не вреди сам себе бранью. Если наступит день, когда ты подумаешь, этот Сиддхартха приносит мне вред, скажи только слово, и Сиддхартха уйдет. Будем же до той поры довольны друг другом». Напрасно старался купец убедить Сиддхартху, что тот ест его хлеб. Сиддхартха ел свой хлеб. Более того, они оба ели хлеб других, хлеб каждого из людей. Сиддхартха оставался безучастен к заботам Камасвами, а забот у купца хватало. Грозила ли очередному делу неудача? Казалась ли партия товаров потерянной? Просил ли должник о новой отсрочке? Никогда не удавалось Камасвами убедить своего помощника в полезности гневных или скорбных речей, горестных раздумий или плохого сна. Попрекнув однажды Сиддхартху тем, что тот будто бы всему научился у него, Камасвами, купец услышал в ответ: «Прибереги подобные шутки для глупцов. У тебя я научился лишь одному — сколько стоит корзина рыбы или сколько процентов можно требовать за деньги, отданные в долг. Вот твои науки. Думать же я научился не у тебя, дорогой Камасвами. Лучше бы ты сам попробовал научиться этому у меня».